«Держава культуры», декларация Комитету французского общества и русской секции. Друзья, в прошлом году я имел радость приветствовать вас и вместе с вами усмотреть ряд счастливых знаков, под которыми протекала наша работа. Прошел год, и в полной справедливости мы можем сказать, что время это не ушло бесцельно. Многие добрые семена были посеяны в нашей совместной работе. Следуя нашему основному принципу начинать все в малом зерне, мы можем видеть, как потенциальная энергия этого зерна от священного древа культуры растет. Растет даже быстрее, нежели можно было ожидать. В моей декларации в прошлом году я говорил вам, каждый культурный работник может сказать, мы строим культуру. Он будет прав, ибо в чем же строительство культуры, как не в самоотверженном, просвещенном, прекрасном труде? Пусть же будет еще одно отличие нашей культурной работы. Пусть в ней исчезнут все перегородки, словно созданные предрассудками и невежеством. Много усилий на поприще культуры разрушилось и обезобразилось именно вследствие этих житейских условностей. Священный пламень культуры не терпит невежественных ограничений. Заметим ли мы животворный светоч в хижине, или будет он озарять палаты дворца, он будет нам одинаково ценен, ибо вспыхнул этот светоч от того же всевозносящего света. Пусть это условие ляжет краеугольным камнем наших строений и охранит нас от разодрания когтями невежества. Кроме клича культуры, мы имеем уже над собою и знамя мира, светлые заветы которого да не иссякнут в сердце человеческом. Мы хотим не только верить этому знамени, мы хотим нести его со всею действенностью просвещенного труда. Сколько прекрасных выявлений дает нам этот стяг культуры. Каждый творец, каждый работник может нестесненно и непорабощенно найти приложение своему знанию и своим способностям. Мне уже приходилось говорить о Лиге культуры, о Всемирном дне культуры. Не будет ли одной из наших самых прекрасных задач неотложно устремляться по этому направлению? Неотложно начать работать на этом необъятном поле, где нет стеснения, где не может быть человеконенавистничества и где мелочи злобы и зависти рассеются, как тьма перед светом. Прекрасна может быть задача нашего комитета не только давать лекции, концерты, выставки во имя культуры, но и посылать наших представителей, славных вестников добра и знания по школам, просветительным обществам, по фабрикам, хижинам и тюрьмам, где бы они могли в прекрасных, просвещенных выражениях ознакомлять с высшими ценностями человечества. Поэты, художники, музыканты, ученые по поручению комитета могут являться желанными гостями на многообразных трапезах духа человеческого. И как легко исполнимо это, даже если опять будет начато в потенциале зерна. Среди начатого нами фонда знамени мира и народного просвещения должно быть одним из первых отчисления во имя этого просветительного и светло-созидательного движения. Говорю о необходимости отчислений из фонда, ибо было бы непросвещенно полагать, что сказанные носители света имеют свои средства на выполнение этого благого назначения. Поистине, жестоко было бы опять требовать, чтобы кто-то, не имеющий своих средств, должен был тратить последнее на расходы по выявлению знания и красоты. Скажем проще. Конечно, вестники наши должны быть оплачены, и в этом нет ничего неприемлемого. Было бы трудно требовать платы от слушателей, ибо слово или звук света не могут быть куплены. Но Всемирный фонд, в который каждый принесет свою добровольную лепту, будет знаком того, что человечество уже созрело нести знамя культуры. К тому же мы знаем, что каждая светлая мысль растет в пространстве и существует, Поистине существует такое великое реальное понятие, как высшая справедливость. Значит, если мы устремим все силы духа нашего по этому благостному, творческому направлению, то и материальная оболочка дела, конечно, сложится, чему мы имеем неисчислимые примеры. Но одно необходимо для успеха. Нужно послать единую стрелу полного, непоколебимого, несомненного устремления. Если мы не успешны, значит, где-то дрогнуло сердце, значит, где-то кто-то попятился и не дотянул руку до ключа врат. И тогда нечего винить кого-то, нечего злобствовать. Нужно винить самого себя за ничтожность, за безличие, за предательство самого светлого. Но не нужно предполагать никакую возможность отступления. Мы должны идти так же твердо и дружно, как и начали. Положим в землю зерно нашего решенного желания. Сделайте теперь же, сейчас же, маленькие комитеты, которые составят программы наших зовов о культуре. Каждый могущий сказать или проявить культурный жест пусть скажет, чем он готов поделиться. Пусть каждый назовет и друзей своих, которые, каждый в своей области, могли бы напомнить о величайших культурных ценностях человечества. Я уже чувствую эти часы взаимного понимания, когда читаются отрывки прекрасных классиков и лучшие современные достижения. Я уже слышу звуки великих торжеств прошлого и победоносного синтеза будущего. Все должно иметь какое-то начало. Прошу принять от меня 3000 франков за счет фонда «Знамени мира» для гонорара 3 лекторам, поэтам или артистам, которые начнут благовестие о том, что так неотложно нужно сердцу человеческому. Вы решите, где лучше выступить. Под нашей ли кровлей или в каком-то соответственном просветительном учреждении. Пусть 2 выступления принадлежат Франции и 1 русской секции. Дружно решите, кому и когда более знаменательно выступить. Этим мы положим начало новой традиции о культуре, когда знание будет принесено не только для ознакомления, но для облагораживания сердц, для просветления и объединение духа человеческого. Уже вышел 1-й номер ежегодника, посвященного знамени мира. Пора думать и о 2-м. Не поэты ли, не литераторы ли, не художники ли ударят в этом 2-м ежегоднике в колокола священные? Ежегодник знамени мира, как и журнал, посвященный каталогизации сокровищ человечества, должен входить в ближайшую программу фонда знамени мира. В прошлой моей декларации упоминалось и о будущем нашем доме, доме культуры в Париже. Будем и эту мысль укреплять в пространстве, так же, как мы укрепляли в течение ряда лет учреждения в Америке, которые сейчас уже имеют отделы более чем в 17 странах. Главное знать совершенно точно, во имя чего делается и созидается. Положив в основу знамя мира и культуры, со всею красотою и знанием, заключенными в этом понятии, мы можем сердечно обнять друг друга и, посылая наших вестников света, сказать: «Вы будете победителями». Закончу моей поэмой «Улыбка» 1921 года. «Вестник мой, вестник, ты стоишь и улыбаешься, и не знаешь, что ты принес мне. Ты принес мне дар исцеления. Каждая слеза моя исцелит немощи мира. Но, владыко, откуда мне взять столько слез, и который из немощи мира отдать мне первый поток? Вестник, мой вестник, ты стоишь и улыбаешься. Нет ли у тебя приказа лечить несчастье улыбкой?» Кейланг, 1931 год.